Через час машина выехала из бокса. Кота, урча от предвкушения, унесся в свою мастерскую, утаскивая вместе с каким-то пареньком станки. Ариота с видом Кощея нависал над кучей инструмента. Такаси, усмехнувшись, вышел из бокса. Ему еще нужно было проверить работы на полосе препятствий. Рэй с улыбкой, положив подбородок на ладони рук, смотрела на буквально уничтожающего еду Такаси. «О!» В комнату зашла Сидзука. «Рэй, а для меня не осталось немножко». Вместо ответа девушка кивнула на кастрюлю, стоящую на столе. Женщина просияла и подсела к Такаси. «Что бы мы без тебя делали, Рэй?» Сказала Си, активно работая поварешкой, наливая суп в пластиковую тарелку. Девушка слегка зарумянилась, но улыбка ее была довольной. «Я вот так и не научилась готовить», — чуть грустно сказала доктор. «Даже Рика умеет, а я просто криворукая какая-то». Такаси отставил пустую тарелку и, выдохнув, откинулся на спинку дивана. «У каждого свои таланты, Си», — сказал он. «Я уверен, что если бы ты уперлась, то научилась бы. Как и Рэй, если задастся целью, вполне сможет медицину освоить. Вот только зачем делать то, к чему не очень душа лежит?» Тут Такаси хитро так улыбнулся. «Кто-то людей лечит», — сказал он. «А кто-то», — Такаси посмотрел на Рэй, — «командует делами дома. Вот ты бы, Си, согласилась, например, быть той, кто ведет хозяйство, поместье». Си задумалась, даже есть перестала. «Ох, нет», — ответила она. «Как представлю, сколько нужно в голове держать». «Да, понимаю тебя», — отозвался парень, все это время не сводящий глаз с Рэй. «А теперь включи в эту картину детей». Си замерла с поднятой ложкой в руке. Суп тонкой струйкой полился обратно в чашку. Рэй тоже с каким-то ошеломлением смотрела на парня. «Еда!» Раздался практически рев от дверей, прерывая эту немую сцену. Сидзука с Рэй синхронно потупились. Такаси чуть усмехнулся. Асея, подойдя к столу, смерила сидящих подозрительным взглядом. «Даже не хочу знать, что вы сейчас обсуждали», — заявила она. «Просто дайте мне еды». «Да вот думали, приглашать тебя третьей или нет», — сказал Такаси. Сэя, наклонившаяся за тарелкой, посмотрела на него непонимающим взглядом, а потом мучительно покраснела. «Такаси», — буквально прорычала она. Как всегда, раздался еще один голос. Сэя ругается, Такаси ухмыляется. Только с чего Сидзука с Рэй как сестры. Сайка, вытаскивая ножны с мечом из-за пояса, подошла к столу. Втянула носом воздух. «Рэй, я уже чувствую, что это вкусно», — заметила мечница. Та с каким-то отрешенным видом кивнула. «А где Рика?» — спросила Сайка с легкой иронией. «Неужели она сегодня будет не с нами ужинать?» «Она у коты в мастерской была», — ответил Такаси. «Что-то они там химичат, как бы какой-нибудь гаусс не сделали. Или бластер». «А, понятно», — усмехнулась Сайка. «Два маньяка нашли друг друга. А вы о чем тут говорили?» «О детях», — спокойно ответил Такаси. Сэя, как раз поднесшая ложку ко рту, поперхнулась, да так, что едва не забрызгала супом сидящего напротив Такаси. Рэй все-таки покраснела. Сайка приподняла брови. «Вообще или конкретно?» — уточнила она. «О, я только подошел к тому, чтобы спросить, кто сколько хочет», — ответил Такаси. Сэя все-таки закашлялась. Рэй посмотрела на Такаси так, словно в первый раз его видит. «Такаси, я не знаю», — сказала как-то жалобно Сидзука. «Что, больше поговорить что ли не о чем?» — взвелась пришедшая в себя Сэя. «Обязательно нужно сводить все ка». Девушка запнулась, тоже зардевшись. «Ну же, скажи это слово», — подначил ее Такаси. Сайка слегка улыбнулась. «Эти вечерние перепалки стали какой-то традицией. Извращенец!» — припечатала Сэя. Чуть не опоздала. Это в комнату буквально ввалилась Рика. «Так, я в душ, все не съедать». «Рика, а у тебя в комнате что, воду отключили?» — спросил Такаси. «Да сюда ближе!» — отрезала та и, сильно прихрамывая, скрылась за дверью. Вскоре оттуда донесся шум воды. Сэя уткнулась в тарелку, что-то бормоча себе под нос. Сайка тоже продолжила кушать, слегка усмехаясь. Сидзука ела с каким-то задумчивым видом, а Такаси, сев слегка по диагонали, принял полулежачее положение. «Знаете», — сказал он, — «а ведь прошло всего 10 дней, раньше бы даже не заметил, сейчас бы сидел, скорее всего, дома, может учил бы что-нибудь, а ты, Си, что бы делала?» «Ну, протянула Сидзука, — «скорее всего была бы у Рики, смотрела бы фильм какой-нибудь». Рэй бросила на Такаси быстрый взгляд и слегка нахмурилась. «А я была бы в Токио», — сказала Сэя с превосходством. «Между прочим, на приеме», — Такаси усмехнулся. «Танцевала бы с каким-нибудь богатеньким мажором», — сказал он. «Нет», — глухо сказал Сэя, — «не с каким-нибудь. И он не мажор». Парень чуть приподнял брови и посмотрел на девушку. А Сэя, нахмурившись, смотрела в тарелку. Даже есть перестала. «Повезло парню», — заметил Такаси. «Ты это о чем?» — смерила его подозрительным взором Сэя. Сидзука характерно закашлялась. У Сайка блеснули смешинками глаза. Даже на губах все еще какой-то пришибленный Рэй, скользнула слабая улыбка. «Сай, ну кто-нибудь кроме меня, смог бы стать достойной парой тебе», — уточнил Такаси. «Одно мучение от чувства собственной неполноценности». Сэя сузила глаза, смотря на парня. «То ли дело сейчас», — продолжал Такаси. «Умный, красивый и невероятно скромный. Болтун», — закончила за него Сэя. «И наглый извращенец, сводящий все в пошлость. Ты меня перехваливаешь», — изобразил смущение Такаси. «Я тебя прибью когда-нибудь», — ткнула в сторону парня ложкой Сэя. Такаси улыбнулся во все зубы. «Может, это неправильно», — вдруг тихо сказала Рэй. «Столько всего произошло, Хисаши и другие. Но...» Девушка смутилась и замолчала. «Знаете, а я так считаю», — заговорил Такаси. «Есть здесь и сейчас. И надо думать о том, что будет дальше. Мертвым. Им уже не помочь. Случилось так, как случилось. Вспомните школу. Сэя, помнишь, я на лестнице стоял. Ты еще ко мне подходила». Девушка подняла глаза вверх, вспоминая. «Это когда ты по Рэй убивался?» — с ехидцей спросила она. Рэй округлила глаза и бросила пораженный взгляд на Такаси. «Да и пусть так будет», — подумал тот. «В общем, вот только ты ушла», — продолжил парень. «Я увидел, как на учителей напал мертвяк. А ведь уже хотел уходить до нашего разговора. Потом побежал в класс с Рэй, он ближе всего был. Дальше все в курсе. Ой, а меня Сайка-тян спасла», — протянула Сидзука. «Мальчика вот только того жалко. Смелый был такой. А я уже даже и не помню, как его зовут». «Ишикацу», — сказала Сайка. «Его звали Ишикацу. Настоящий мужчина. Погиб, как воин. Кстати, Сэя», — сказал Такаси. «А как так получилось, что вы с Котой вдвоем оказались?» «Случайно», — бросила девушка. «Я только в класс зашла, как все куда-то побежали. А этот, Кота, остался. Тут поневоле начнешь в судьбу и прочую эзотерику верить», — заметил Такаси. «Хватило бы 10 минут, чтобы вас заживали. Мы бы с Рэй пошли позднее, например. Или Сайка с Си пошли другим путем. И никто бы ни с кем не встретился. Сейчас бы в лучшем случае лазили где-то по городу». Такаси улыбнулся. «Но, к счастью, произошло так, как произошло. Мы сидим тут, беседуем, едим вкусную еду и любуемся красивыми девушками». Сэя на эту фразу закатила глаза. «Так», — раздался уверенный голос Рики. «Надеюсь, мою порцию не съели». Женщина вышла из душа, вытирая волосы. Такаси поднял бровь, увидев, в чем Рика вышла. Сэя, увидев выражение его лица, обернулась и увидела, что на женщине из одежды только обернутое вокруг тела полотенце. «Рика-сан», — возмущенно выдала девушка. «Что?» — недоуменно спросила та. «Тут Такаси», — выдала гневно Сэя. «И чего?» — спокойно ответила Рика, отмахнувшись. «Я ж не голая. К тому же, уверяю тебя, он уже видел голых женщин. А мне так жрать хочется, что уже нет сил терпеть. А одежда грязная». Сэя в поисках поддержки оглядела остальных. Но Рэй все еще витала в своих мыслях. У Такаси и Сидзуки искать поддержки было бесполезно. Один не против посмотреть, вторая вообще. А Сайка лишь опять еле заметно улыбалась. И Сэя едва не сплюнула на пол от досады. «Я окружена извращенцами», — пробормотала она. «Я тоже пойду помоюсь», — сказала Сайка, вставая. «Я с тобой». Сэя поспешно тоже вскочила. «Неожиданное рвение», — заметил Такаси. «Потому что я просто помыться хочу», — отрезала Сэя. «Спокойно». Такаси усмехнулся, а девушка, полоснув его прищуренным взглядом, ушла вслед за Сайка. Между тем Рика, видать, и впрямь сильно проголодалась, раз не стала париться с тарелками, а просто переставила кастрюлю к себе поближе. «Вкусно», — сказала она с набитым ртом. «Рэй, ты просто супер». Та посмотрела на нее, а потом почему-то на Такаси, который полулежал, прикрыв глаза и раскинув руки. «Спасибо, Рика-сан», — тихо ответила Рэй. «Да зови меня просто Рикой», — тряхнула головой женщина. Что вы заладили с этим, Сан? Действительно, называть так женщину, сидящую перед тобой без нижнего белья, в одном полотенце, как-то странно, заметил Такаси. А вот у всяких пошляков мнения не спрашивали, ответила Рика и без перехода спросила. Вы там что, решили в аэропорт ехать? Пока только посмотреть, ответил парень. Возьмут с собой техника, что там работал, уточнят карту. Ну и вообще, местность в той стороне разведают. Мы же пока только возле поместья крутимся. Значит, Такаги решил вертолет задействовать, задумчиво сказала Рика. Ну вряд ли мы одни так вот окопались, ответил парень. Те же военные, не все же они под каток попали. Надо оценить обстановку. Логично, кивнула женщина. Рика, Такаси сел и посмотрел на нее. Просьба у меня к тебе есть. Просьба, сощурилась женщина. Ну излагай, посмотрим, хватит ли у тебя финансов. Сейчас полотенце соскользнет, заметил парень. Я, конечно, не против. Рика спокойно поддернула край полотенца на груди, иронично посмотрев на Такаси. В общем, такое дело, заговорил парень. Ты пока еще не сильно на ноги встала, чтобы с патрулями гонять. Ты говори, говори, зловеще сказала Рика. Здоровяк, тоже мне. Ты же полицейская, продолжил парень. Опытный боец и все такое. Прогиб принят, хмыкнула Рика. Ну и еще красивая, умная девушка, добавил, чуть улыбнувшись Такаси. Даже боюсь предположить, чего ты хочешь с таким заходом, Рика снова сощурилась. Такаси еле сдержался, чтобы не продолжить эту пикировку на грани фола. В общем, Ока, Игороси и вообще все, кто опытные, заняты, сказал парень. А мне самому опыта просто неоткуда взять. В общем, Рика, ты же видела полосу препятствий. Ну допустим, ответила та, уже серьезно. Ты б показала нам, как надо правильно работать в здании, выдал Такаси. Основу, так сказать, которую потом можно отрабатывать. Да у вас не только со зданием проблемы, заметила Рика. То, что твои подростки бегают и отжимаются, это хорошо. Рукопашка, пусть и корявая, тоже нормально. Но надо сразу систему ставить. Иначе форму будете набирать долго и не факт, что правильно. Вот, оживился Такаси. Почему бы тебе нас не погонять? А, времени-то не особо. А мне это зачем? Спросила Рика. Какой в этом мой интерес? Такаси задумался. Женщина тем временем занялась супом. Я тоже пойду в душ, сказала тем временем Сидзука, бросив какой-то опасливый взгляд на Такаси и на подругу. Рика доела, отодвинула от себя кастрюлю. Рэй встрепенулась и, бросив слегка взволнованный взгляд на Такаси, собрала тарелки, взяла кастрюлю и вышла в коридор. «Ну так что?» — сказала Рика, с легкой усмешкой. «Надумал, чем расплачиваться будешь? Ну что же, видит Бог или боги, не я захотел тут устраивать проверки на вшивость. Мне нечего тебе пока предложить», — ответил Такаси. «Быстро ты сдулся», — пренебрежительно отозвалась Рика. «А еще недавно мне условия ставил». Такаси улыбнулся. «Вот только веселья в этой улыбке не было ни на грамм. Но все же я прошу тебя об этой услуге», — сказал он. «Чисто по-дружески. И когда это мы стали друзьями?» Подняла одну бровь Рика. Такаси вздохнул. «А может, ну ее в задницу. Пускай сама разгребает. Но си. Ладно, попробую. Вот смотри, Рика», — сказал парень. «Есть некий человек. Ведет себя независимо и у него есть для этого основания. Умеет обращаться с оружием, что для сегодняшних условий просто прекрасно. К тому же не дурак и точно знает, чего хочет. И вот этого человека попросили об одной маленькой услуге. Но пока не могут ему дать что-то стоящее взамен. Что?» Перешел к угрозам. Усмехнулась Рика. Такаси вздохнул. «Рика, это не угрозы», ответил парень. «Просто ты сама создаешь такую не очень приятную ситуацию. И я буду реагировать соответственно. И как же?» Рика сложила руки на груди. «Просвети меня, Такаси-сан». Суффикс она произнесла при этом с большой долей сарказма. «Рика, да все банально». Такаси сел, оперев подбородок на руку, поставленную локтем на колено. «Ты не хочешь идти навстречу мне, я буду иметь в виду, что просить тебя о чем-то бесполезно. Уверен, тебя это не пугает». «Совсем», — подтвердила женщина. «Ну так капля камень точит», — ответил Такаси. «Сидзука будет знать, что ты отказала мне, в небольшой просьбе. Заметь, я даже ничего плохого говорить про тебя не буду. Но все мои будут об этом знать. Будут иметь в виду, что у нас с тобой несколько натянутые отношения. И поедет. Кота, например, чуть-чуть не доделает то, что вы там ваяете. Не по злобе, и не по моей просьбе, а просто. Ну не хочется делать что-то человеку, полностью выкладываясь, который посторонний. Рика смирила парня взглядом, с каким-то слегка злым выражением лица. «Мне даже ничего не надо будет делать», — продолжил парень. «Просто не иметь тебя в виду и все. А атмосфера, она знаешь, сама создастся. Я даже не буду препятствовать все с тобой общаться. С тем условием, что я тебе уже говорил. Так вот, все само по себе заглохнет, Рика. Дела, заботы. Си не сможет тебе рассказывать всего, что происходит в нашей семье. И ты станешь нам и Си в том числе, чужим человеком. Не сразу, но так и будет. А ты так уверен, что Сидзука именно с тобой останется?» — спросила уже совсем не насмешливо, а холодно Рика. «Вот зачем ты на ребро все ставишь?» — спросил Такаси. «Хочешь, чтобы Си разрывалась между нами? А может, стоит все решить сразу?» Рика пристально смотрела на парня. «Хорошо», — Такаси вздохнул. «Давай решим. Я ей сделал предложение. Я хочу от нее детей. Я не против ее тесного общения с подругой семьи». Рика некоторое время молча смотрела на парня, зло сверкая глазами. «Рика, ну мать твою!» — Такаси перешел на обычный тон. «Что, так сложно погонять нас? Нахрена лепить весь этот огород?» Рика хмыкнула, смерила его таким оценивающим взглядом. «Но ты будешь должен мне обещание», — сказала она. «Если это не будет касаться моей чести и семьи», — уточнил Такаси. Женщина усмехнулась. «Скользкий», — сказала она. «Ну ладно, готовься». «Всегда готов», — откликнулся Такаси. «Эх, и даже некому оценить эту фразу. Пойду к себе поваляюсь», — сказала Рика. «А то тут даже не разденешься, одни моралисты». «Будь как дома», — хмыкнул парень. Вернулась Рэй. Она сначала притормозила, оценивая обстановку, а потом незаметно облегченно выдохнула. Днем ранее. Бывшая спальня Такагисы. Сайка, Рэй, Сидзука, Рика. Рика валялась на кровати в одних трусиках, после душа. Сайка сидела на диване, распустив мокрые волосы на просушку. Рэй устроилась с ногами на кресле. «Как хорошо». Из ванной вышла Сидзука, завернутая в полотенце, вытирая волосы. «Даже боюсь представить, что будет, если нельзя будет каждый день мыться. Будем пахнуть естественно», — откликнулась Рика. «Вон, Такаси, по-моему, это не остановит». Тут Сидзука увидела, в каком виде валяется подруга. «Ри», — чуть смущенно сказала она. «А если Такаси придет, и что?» — отмахнулась Рика. «Тебе ли переживать? После тебя он вряд ли удивится». Тут ей пришла в голову одна мысль, и она с интересом глянула на подругу. «Или ты ревнуешь?» — спросила она. «И кого к кому? Ну он же мой муж», — ответила Сидзука. «На меня ему можно смотреть, а на меня, значит, ему смотреть нельзя», — усмехнулась Рика. «Ну вот и началось. Вот уж никогда бы не подумала, Си, что ты такая собственница. С учетом того, что твой Такаси сейчас скорее всего общается с этой рыжеволосой цундере. Ну с ней же можно», — как-то озадаченно сказала Сидзука. «Да», — протянула Рика. «Эк, вам мозги-то завернула. Я словно в секту попала. Имени Такаси, Рика села». Ее голая грудь качнулась, вызвав легкое смущение от такого урей. Сидзука же тем временем прошла и села на диван рядом с мечницей. «Слушай, Сайка», — заговорила Рика, — «я теперь примерно представляю, как в сети Такаси попала Си. Рэй, насколько я поняла, уже была его девушкой. Сая просто еще не сталкивалась с такими уговорами и могла поплыть от меда. Но ты-то как на все это согласилась?» Сайка смерила женщину спокойным взглядом. «А тебе же он тоже нравится?» — спросила она. «Допустим», — не стала отрицать Рика. «Мальчик смазливый. Но это не значит, что я готова прыгнуть к нему в койку». Сайка чуть усмехнулась. «Ну, а я решила, что готова», — ответила девушка. «Мне так захотелось». «А, вот оно что», — хмыкнула Рика. «Тогда нормально. То есть ненормально, конечно, но хотя бы понятно. Ну, а ты, Рэй, почему ты терпишь, что твой парень стал ухлестывать за другими, да еще в твоем присутствии?» «Я просто хочу быть с ним», — тихо, но твердо ответила Рэй. «Но рано или поздно это надоест», — сказала Рика и уточнила, — «жертву изображать. И что потом, когда у вас уже дети будут? А ведь он не остановится на этом составе, я мужиков знаю. Если можно 4, то почему нельзя 5? Рэй подняла голову и посмотрела прямо в глаза женщине. «Да хоть 10, с каким-то ожесточением, но негромко произнесла она. «Я буду с ним». Рика слегка удивленно приподняла брови. «Да что ж такое?» – произнесла она. «Он что, всех вас загипнотизировал? Может, просто дал то, что каждой было надо?» – ответила Сайка. Рика перевела взгляд на нее и покачала головой. «Надеюсь, это не заразно», – произнесла она. «Он мужик. Они все такие. Чем больше баб, тем лучше. Наплетут с три короба, чтобы так и было, Рика», – заговорила Сидзука. «Такаси, он другой. Ао!» – практически прорычала Рика. «Понятно. Бесполезно сейчас что-то говорить. Вот посмотрю я на вас, когда он еще одну бабу приведет, и будет при вас с ней обжиматься». Она встала с кровати, натянула футболку. Надев следом брюки, Рика сгребла остальные вещи в охапку. В этот момент дверь без предупреждения распахнулась, и в комнату буквально ввалилась Сэя. Окинув присутствующих каким-то диковатым взглядом, она молча пересекла комнату и скрылась за дверью ванной комнаты. «Но умеет уговаривать, этого у него не отнять», — усмехнулась Рика. «И когда научиться-то успел? Может, когда мы через город с мертвяками сюда прорывались?» — сказала Сайка, с тем же спокойным выражением лица. «Мда», — прокомментировала Рика и вышла из комнаты. После ее ухода в спальне воцарилось молчание, только шумела вода в ванной. «Сайка», — тихо сказала Сидзука. «Рика, она так-то не такая. Просто, ей сложно принять, что у тебя есть мужчина», — закончила за женщину девушка. «Тем более, в таком варианте отношений». Рыжи молча встала. Она дошла до окна, где стояли укрытые полотенцем тарелки. Девушка взяла их и поставила на стол. Одну возле того места, где обычно сидела Сэя. Вторую там, где любил находиться Такаси. «Такаси жив», — сказала она, подняв глаза на сестриц. «И рядом. Я ему нужна». Сидзука и Сайка молча посмотрели на ее лишенное эмоций, буквально каменное лицо. «Апа, Рэй», — раздался голос как раз Такаси. «Ты мой спаситель. Сейчас сполоснусь и бегу». «Там Сэя, Такаси», — сказала Сайка. «Да, ну тогда сразу жрать», — усмехнулся парень. Насытый желудок даже веселее бразгаться. Три дня спустя. Агия, Сайтама, 809, 1 Кашикея. Ока-сан стоял возле грузовика и внимательно смотрел на две машины, остановившиеся невдалеке. То же самое, только через прицелы, делали с десяток мужчин вокруг. «Шик, возьми какую-нибудь белую тряпку и помаши им», — распорядился Ока. Стоящий рядом молодой парень кивнул и полез в кузов. «Ока-сан, как думаете, что это за люди?» — спросил стоящий рядом Такаси. Мужчина покосился на парня, а потом ему в голову пришла одна идея. «Вот и узнай, Такаси», — сказал он. Парень удивленно посмотрел на него. «Сейчас они наверняка пошлют пару человек на переговоры», — сказал Ока-сан. «Так что опасность минимальная». «Я понял, Ока-сан», — парень подобрался. Такаси молча смотрел на переговорщиков. К его удивлению, похоже, главной была вот эта девушка с татуировкой на шее в виде золотистого дракона. Ее серьезное, даже хмурое лицо резко контрастировало с малиновой расцветкой волос и прической в виде двух хвостов. При этом она была одета в полувоенную одежду. Ее спутники были тоже персонажами колоритными. «Вот я и познакомился с триадами», — думал парень, рассматривая лысых мужчин, руки которых были густо покрыты рисунками. «Меня зовут Биючень», — сухо представилась девушка. «С кем я разговариваю?» «С Такаси пришли двое. Кто же знал, что переговоры будут тоже с китайцами?» Сейчас за спиной парня стоял Гюрин Фэн с одним из своих бойцов. «Камура Такаси», — спокойно ответил парень, — «из клана Такаги». Так, девушка явно знала, кто такой Такаги. Ее глаза слегка сощурились при этих словах. Кстати, по-японски Бию говорила чисто, без малейшего акцента. «Клан Такаги», — уточнила она. «Господин Такаги Сайчиро жив. Мой тесть», — Такаси решил обозначить свой статус. «Жив и прекрасно себя чувствует». Девушка некоторое время рассматривала его, а потом сделала знак, подняв руку. Ее бойцы тут же отошли. «Мне бы хотелось переговорить наедине», — сказала девушка. Такаси посмотрел на своих спутников. Фэн кивнул, и они с бойцом тоже отошли. «Клан Такаги собирает выживших», — спросила Бию. «Пока не целенаправленно», — ответил Такаси. «Но если мы узнаем о большой группе, то вывозим их. Нас около 200, — сказала девушка. «Мы сейчас подыскивали место, более подходящее для размещения. Сюда приехали за топливом». И девушка посмотрела в сторону заправки, где стоял бензовоз, как раз сейчас выкачивающий топливо из танков заправки. У нас мало взрослых, продолжила Бью. В основном дети и подростки. В голосе девушки явственно проскочила усталость. Даже ее голос стал каким-то тусклым. Все, кого мы смогли вытащить из младшей и средней школы, девушка вздохнула. «Где вы находитесь?» – спросил Такаси. «Собственно, в школе», – ответила Бию. «В младшей школе Имаизуми. Отсюда далеко», – уточнил Такаси. 10 минут пешком», – ответила Бию и, вздохнув, добавила. «Я живу, жила здесь». «Хорошо», – отрывисто сказал парень и слегка задумался. «Не уезжайте пока. Сейчас мы прикинем, как вам помочь». «Бию, что он сказал?» – спросил Ченг, подошедший к девушке, когда парень вдруг развернулся и пошел обратно. «Он сказал, что подумает, как нам помочь», – ответила девушка и помассировала виски. «Он так и сказал», – уточнил мужчина. «Да», – ответила Бию. Ченг, слегка нахмурившись, посмотрел в сторону японцев. «С ними военные», — сказал он и добавил, «и знак. У них даже нашивки сохранились. Теперь мы похожи, все в одной армии», — ответила девушка. «В армии живых. Надеюсь, у папы там все в порядке. Там 200 детей», — говорил Такаси. «У нас уже загружены все машины», — возразил Ока-сан. «Выгружать обратно, терять время». «Да», — Такаси кивнул. «Тогда, Ока-сан, мы можем выдвинуться туда на Хамви. Я с китайцами». «А вы потом пришлете туда транспорт». Мужчина задумался. «Хорошо, Такаси», — сказал он после паузы. «Только, ты уверен, что вам там будут рады? Триады — это не те люди, которым бы я доверил спину. Эти люди, китайцы и все такое, спасли 200 детей», — ответил парень. «Японских детей, если уж на то пошло. А я, японец, должен просто постоять в сторонке. Что ж, он уже не мальчик», — подумал Ока. «Да и опасности особой, я думаю, нет». «Хорошо», – кивнул мужчина. «Бери Хамви, одну из китайских машин и выдвигайтесь в ту школу. Но Такаси, просто запритесь там и ждите грузовики». «Это само собой», – кивнул Такаси. «Мне в героя играть как-то неохота». Сайка молча смотрела на подходящего Такаси, как и стоящий в люке кота. На свиданку бегал, осведомилась Рика, вольготно развалившаяся на переднем пассажирском сидении. «А ты что?» «Моя совесть», — отбрил Такаси. «Фэн-сан, Дося, стоящий невдалеке, молча подошел ближе. Грузимся и едем за этими людьми», — кивнул он в сторону тех двух машин. «О, мы сегодня поиграем в спасителей», — подняла бровь Рика. Фэн также молча кивнул и отошел. «Короче, там, куда мы едем, 200 детей», — заговорил Такаси. «Наша задача будет доехать туда и окопаться». «А куда?» — спросил кота. «Школа какая-то», — ответил Такаси. «Черт, надо еще насчет жратвы было спросить, а то едем порожняком. Ичиро, заводи». Сидящий за рулем немногословный парень, который теперь был их водителем, кивнул. В этот момент к Хамви подъехал один из китайских внедорожников. Бию молча смотрела, как эти люди, что решили им помочь, явно умело действуют. Узнав, что с едой у выживших не очень, этот Такаси по пути тормознул у небольшого супермаркета. И девушка ясно увидела, что подобные действия для этих людей явно не в новинку. Этот здоровый американский монстр просто растолкал легковушки на стоянке, чтобы было удобно подъехать. А потом они шустро так выбежали. К удивлению Бию, среди них оказались две женщины. Вскоре этот Такаси вышел и показал водителям машин, чтоб они подъезжали. В общем, в отличие от них, эти люди явно часто выбирались из безопасных мест. В школьной столовой царил полумрак. И этот полумрак действовал на всех удручающе. Даже взрослые все больше мрачнели, а уж дети и вовсе. Сидели кучками, иногда переговаривались в полголоса. Никому не хотелось глядеть на улицу, где по дорожкам, по школьному стадиону, бродили эти существа. Многих из них дети знали. Учителя, бывшие товарищи. А некоторых знал Ксю Ченг. Утром, скрипя сердце, ему пришлось отправить дочь на поиски нового места проживания. Школьная столовая была фактически ловушкой. Соседство с наполненными мертвяками корпусами, а самое главное, отсутствие электричества, делали это место очень неудобным. «Господин», — к главе подошел один из монахов рядовых бойцов. «Только что Фанг просигналил, что в нашу сторону едут 4 машины. 2 наши». Ксю молча кивнул. «Бию привела помощь. Или ее заставили. Мы обычно подъезжали к окнам», — говорила Бию, — «через запущенное окно. Оттуда перебирались внутрь. «Если будет эвакуация, то нужно расчистить место», — ответил Такаси, стоявший в люке Хамви. «Их машины стояли бок о бок. Значит, мы сейчас подъедем к зданию», — сказал парень. «Высадим на крышу стрелков. Дальше поглядим». Девушка кивнула. «Ичиро, давай внутрь», — распорядился Такаси. «Притрись к зданию». На следующий день. Поместье Такаги. Стоящая с пневматическим пистолетом Рика, злорадно улыбнувшись, направила ствол на Такаси. Хлопок. «Ай, бля». Парень мгновенно обернулся. «Рика, ты чего охренела? Предатель оказался в ваших рядах», — усмехнулась та. «Подлый удар в спину. Командир убит». Такаси смерил женщину тяжелым взглядом, в котором читалось настойчивое желание применить настоящий ствол. «Я убит», — мрачно подтвердил он. «В предсмертной агонии я прохрипел, что старшим будет Акихира». Народ смерил Рику не менее мрачными взглядами. И, проверив стволы, зашли в лабиринт, сооруженный в парке между деревьями. «Ну и какого черта?» — спросил Такаси, подходя к женщине. «Месть за вчерашнее», — ответила та. «Для тех детей даже ая тетя», — ответил парень. Где-то среди опутанных пленкой деревьев раздались хлопки, затем чьи-то крики. «Ну все, нарвались на коту», — прокомментировал Такаси. «Вот сколько можно говорить, что тот обожает проходные засады. Только боль в заднице может научить», — ответила Рика. «А вас, я смотрю, Игороси все-таки неплохо натаскал». «Он тоже», — Такаси кинул взгляд на Рику, — «любитель боли в заднице». «Да не может быть», — притворно удивилась Рика. «Никогда бы не подумала, что Игороси из этих». «Очень смешно», — отозвался парень. «И после этого пошляк я, да». Понурые парни и одна девушка вышли обратно. Такаси вздохнул и пошел к ним. Уже темнело, когда вымотанные подростки были отпущены Рикой. А ведь сначала многие парни просто пожирали ее глазами. Эта девушка, она же не упустила возможности поездить по мозгам. Топик, шорты. И где только она их достала. Зато вечером парни уже не только на нее, по сторонам смотрели не особо. Хотя сегодня уже было получше. В первый день практически уползали. Более-менее бодрыми оставались только трое. Такаси, Кота и Сайка. Да, последняя тоже изъявила желание тренироваться вместе со всеми. Правда, бои с ее участием неизменно скатывались к рукопашке. Но зато она училась и с огнестрелом обращаться. «Ну что, пойдем», — улыбнулась Рика. «Там уже, наверное, Рэй что-нибудь вкусненькое приготовила». «Я к главе», — сказал Такаси. Он говорил зайти. «Тяжко ты, доля командирская», — пропела Рика, ухмыляясь. Такаси, усмехнувшись в ответ, ушел. «Котик, ты же унесешь все сам», — спросила Рика с придыханием. «А есть выбор. Кота уже приобрел некоторый иммунитет к этим женским штучкам». «Ах, спасибо», — сверкнула улыбкой Рика. «Сайка, ты со мной». «Я помогу коте», — ответила мечница. «Товарищам надо помогать», — покивала головой женщина. «Ну, удачи». Последние слова она говорила, уже двигаясь в сторону особняка. «Значит, топливо хранится вот в этих ангарах», — говорил Ока-сан. «Там небольшой запас», — отвечал техник. «Но на самом поле стоят несколько машин заправщиков. Их пригнали совсем недавно, и среди них есть с бензином. То есть, забираться в сами ангары и не надо», — уточнил глава. «Достаточно увезти эти заправщики». Техник молча кивнул. «Так, парни сказали, что мертвяков там относительно немного», — продолжил Ока. «В общем, нет ничего сверхсложного. Кстати, с рациями что?» «Проверили, вроде работают», — ответил Нагата. «Жаль, что переносных не было. Их уже кто-то прибрал к нашему прибытию», — с досадой сказал безопасник. «Ну хоть автомобильные, уже хлеб». «Одну поставим в поместье», — сказал Нагата. «Одну на Хамви, там проще, антенна уже стоит. Также с одним из наших внедорожников. Кстати, что в эфире?» — спросил глава. «Еще толком не сканировали», — ответил Нагата. «Только волны спецслужб. Пока тишина. Надо антенну больше. Ее уже сделали, завтра установим». Такаги кивнул. «Значит так», — сказал он. «Завтра проверяем радиостанции. В аэропорт поедут китайцы и ополченцы. Такаси». Глава посмотрел на парня. Тот выпрямился на стуле. «Берешь Фэна с людьми и...» Тут Такаги слегка улыбнулся. «И своих бандитов». На лице парня вылезло выражение легкого смущения. «Раз уж так получилось, что ты стал экспертом по китайцам», — добавил глава, — «то надо это использовать». «Случайно получилось, Такаги сама», — пробормотал парень. «Этого Ксю вообще Сайка спасла, так-то?» «Случайно или нет, но это есть», – заметил Такаги. «В общем, в качестве бойцов – китайцы, а в роли водителей возьмешь ополченцев. Пойдете на трех машинах, налегке, чтобы вы опять куда-нибудь зачем-нибудь не завернули. Хотя с шинами ты молодец, вовремя сообразил». Остальные участники обсуждения улыбнулись. «Вчера, вместе с детьми, в поместье притащили целую гору шин, новых, из магазина. Собственно, их использовали в качестве лавок в кузовах грузовиков, но и по прямому назначению они были нужны. Риота, который как-то незаметно стал старшим у ремонтников, только в ладоши хлопал. Ока, завтра снова на ту заправку», — продолжил глава. «Осушите танки до дна. Топливо в ближайшее время будет брать неоткуда. Ну и пока это делаете, проверьте магазины в округе». Ока-сан кивнул. «Ну и готовьтесь», — глава вздохнул. «Как только будет топливо к вертолету, будем искать другое место для проживания. Находиться в поместье с каждым днем все опаснее. Сколько еще будет тут электричества, только богам известно. Шлюзы плотины забиты телами. В любой момент мы можем оказаться в средневековье. Так что, Ока, приоритет в поиске генераторов и всего остального, что вырабатывает ток. Тот магазин электротоваров надо выгрести полностью». Такаси сидел на полу Энгавы и просто смотрел на темнеющее небо. «Вот же жизнь. Я, парень, осуществивший мечту многих мужиков. У меня аж 4 девушки. И, бля, мне не хочется. Хоть самого, это самое». Парень вздохнул и поморщился. Бок побаливал, знатно он вчера в той школе о стену приложился. «Такаси», — раздался голос. К парню подошел Кота. Он посмотрел на усталое лицо друга и сел рядом. «Обсудили?» — спросил он. «Ага», — ответил Такаси. «Обсудили. Завтра в аэропорт все-таки едем. Где Рика была?» «Я старший», — он усмехнулся. «Китайцы все-таки мне сунули», — сказал парень. Кота тоже усмехнулся. «Такаги решил, что нужно переезжать», — заговорил Такаси. Кота бросил на друга тревожный взгляд. «Но это еще не точно», — продолжил тот. «Мы в центре мегаполиса, считай. Рядом река, естественные коммуникации. И вообще, мы на отшибе более-менее. А для строительства можно вон, дома разбирать», — добавил Кота. «Вот поэтому и не точно», — кивнул Такаси. «Ладно, пойдем спать. А то я сейчас прямо тут завалюсь». Парни поднялись. «Такаси», — заговорил Кота, когда они уже шли по коридору. «Это не мое дело, но, Рика, она все время у вас. Шеф, веришь, для своих времени нет», — ответил Такаси. «Я ж не ты, уговаривать на групповуху не умею». Кота слегка покраснел. Они дошли до своих дверей. «Ночи, Такаси», — сказал Кота. Тот кивнул и толкнул дверь. «Такаси, стучаться тебя не учили», — раздался вопль Саи из комнаты. «Дорогая, не стесняйся», — ответил Такаси, заходя. «Ты красивая, так что...» Дверь за ним захлопнулась. Кота слегка улыбнулся. «А если бы у меня в девушках Сая была?» — подумал он, и его передернуло. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.